Обыкновенное чудо. Какое странное название. Если чудо, значит, необыкновенное. А если обыкновенное, следовательно, не чудо. Разгадка в том, что речь у нас пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга. Это обыкновенно. Ссорятся. Тоже не редкость. Но когда сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, это и удивительно, и обыкновенно. О любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку. Далеко-далеко в Карпатских горах жил один волшебник. 15 лет назад он женился на очень привлекательной женщине, остепенился и занялся домашним хозяйством. Но нет-нет, его так и тянуло к чудесам и превращениям. Просила душа чего-нибудь эдакого, волшебного. Натворил нынче утром в курятнике, ворчала жена волшебника. У всех моих цыплят по 4 лапки, а у курицы усы, как у солдата. Кто обещал исправиться и жить, как все? Не сердись, извинялся волшебник. Я только хотел повеселить тебя, развлечь. Ведь мы живем так уединенно. Но сегодня у нас будут гости. Гости? Взволнованно спросила хозяйка. Каких гостей нам сегодня принимать? Говори правду. Людей или привидений? Не волнуйся, милая, расхохотался волшебник. Слышишь, кто-то скачет. Это он. Тот самый юноша, из-за которого у нас начнутся удивительные события. Стук копыт стих, и в дверь постучали. В дом вошел изящно одетый скромный юноша. Здравствуй, сынок, обнял юноша волшебник. Познакомься, жена. Это медведь. Медведь? Переспросила хозяйка. Какое неподходящее прозвище. Это вовсе не прозвище. Я и в самом деле медведь. 7 лет назад меня превратил в человека ваш муж. Он у вас великолепный волшебник. Это правда, изумилась хозяйка. А почему ты никогда не говорил мне об этом? Да просто-напросто забыл, сказал волшебник. Шел, понимаешь, по лесу. Вижу, молодой медведь, голова лобастая, глаза умные. Понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку. Раз, два, три. Терпеть не могу, перебила мужа хозяйка, когда ради собственной забавы мучают животных. Сейчас же преврати его опять в медведя и отпусти на свободу. Дорогая, все будет отлично, успокоил ее волшебник. Он для того и приехал, чтобы снова стать медведем. Ну, я очень рада, с облегчением выдохнула хозяйка. Ты прямо сейчас его будешь превращать? Не спешите, произнес юноша. Это случится не так скоро. Я вновь стану медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня. Боже мой, как это грустно, произнесла хозяйка. Опять не угодил, хмыкнул хозяин. Ну почему? А о принцессе вы подумали? Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, а он вдруг превратится в дикого зверя? Опасную игру вы затеяли. «Поздно, — сказал волшебник, — я сделал так, что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу. И вот он здесь, со свитой, министрами и принцессой своей единственной дочкой». Здравствуйте, я король, представился король. Верите? Едем по дороге, а меня так и тянет свернуть в горы, подняться к вам, погостить несколько дней. Едва волшебника король удалились, как хозяйка решила во что бы то ни стало отговорить медведя от затеи с принцессой. «Сынок!» – позвала она. «Где ты? Выйди ко мне!» «Бегу!» – крикнул медведь, резко распахнул дверь и... столкнулся с девушкой, которая от неожиданности выронила из рук букет цветов. «Простите!» – произнес юноша, поднимая букет. «Я, кажется, толкнул вас, милая девушка. Я напугал вас?» «Нет!» – ответила девушка. Я только немного растерялась. Меня никто до сих пор не называл. Просто милая девушка. Я не хотела вас обидеть, сказал юноша. Моя беда в том, что я ужасно правдив. И если я вижу, что девушка милая, то так прямо и говорю ей об этом. А вы? Сын владельца этого дома, поинтересовалась девушка. Нет, я сирота. Я тоже. То есть отец мой жив, а мать умерла, когда мне было всего 7 минут от роду. Но у вас, наверное, много друзей, спросил юноша. Мне кажется, что все должны вас любить. Скажите, а когда вы прячете лицо в цветы, это значит, что вы рассердились? Нет, ответила девушка. Тогда я скажу вам, что вы красивы и что вы мне ужасно понравились. Засмеялась. Почему вы смеетесь? Я смешной? Спросил юноша. Нет, ответила девушка. Просто со мною так еще никто не разговаривал. Боже мой, что же я все болтаю, спохватился юноша. Вы, наверное, устали с дороги, проголодались. Садитесь, пожалуйста, вот молоко, хлеб. Девушка молча повиновалась и начала пить молоко и есть хлеб, не сводя глаз с юноши. «Скажите, вы не волшебник?» – вдруг спросила она. «Почему я так слушаюсь вас? Вы, честное слово, не волшебник?» «Честное слово, нет. А кто вы? Вы из свиты короля?» Девушка отрицательно покачала головой. «Ах, понимаю, вы верно из свиты принцессы?» предположил юноша. А вдруг я и есть сама принцесса, произнесла девушка. Юноша побледнел. Нет, нет, не шутите так жестоко, вы не принцесса. Я видел множество принцесс, вы на них совсем не похожи. Не мучайте меня, говорите о чем хотите, только не об этом. Хорошо, согласилась девушка и покраснела. Я так изменилась за последние 5 минут, что совсем не узнаю себя. Я так беззащитна с этой своей волшебной покорностью. Вы не обидите меня? Юноша встал на одно колено, поцеловал руку девушки и поклялся. Пусть меня убьет гром, если я когда-нибудь обижу вас. Куда пойдете вы, туда и я пойду. Когда вы умрете, тогда и я умру. «Боже мой!» – воскликнула девушка, услышав доносившийся со двора звук труб. «Я совсем забыла о них. Давайте спрячемся. Бежим на речку». Наконец в доме появился министр-администратор. В руках он держал записную книжку. 2 фунта придворным, 4 в уме, бормотал администратор, заглядывая в книжку. 3 фунта королю, 1,5 в уме. 1 фунт принцессе, 0,5 фунта в уме. Итого в уме 6 фунтиков за одно утро. Умница! Где же, однако, эти проклятые придворные? И министр-администратор затрубил в трубу. Вошли первый министр, первая дама и фрейлины. Вслед за ними король и волшебник. «Честное слово, мне здесь нравится», — сказал король. «Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы, да и отнял. А где моя дочь?» «Вон она идет», — ответила хозяйка, глядя в окно. «Да-да, верно», — сказал король, выглянув в окно. «Вон идет дочка моя единственная, улыбается. А что это за юноша с нею? Он ей нравится. Значит, и мне тоже. Родители живы? Умерли?» — ответил хозяин. «Великолепно!» — воскликнул король. «Я пожалую ему титул, состояние, и пусть он путешествует с нами. 100 лет не видел свою дочь такой радостной. Буду сегодня кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Буду бить тарелки, подожгу авин. Мы счастливы, мы веселы. Все пойдет теперь, как в хорошем сне». «Здравствуйте, господа», — произнесла принцесса, войдя в дом. «Я, правда, видела уже всех вас сегодня, но мне кажется, что это было так давно. Господа, этот юноша – мой лучший друг. Он любит то, что я люблю. Понимает меня, даже когда я говорю непонятно. Видите, какой он сердитый? Знаете почему? Я скрыла от него, что я принцесса, а он их терпеть не может. Дорогой мой, да я ведь их тоже терпеть не могу. Нет-нет, пожалуйста, не смотрите на меня с таким ужасом, не пугайте меня, не надо. Ну, хотите, я поцелую вас». «Ни за что!» – закричал юноша. «Я не понимаю», – растерялась принцесса. «Прощайте! Навсегда! Прощайте!» Бросил медведь, и уже через несколько секунд все услышали топот копыт его лошади. «Что я ему сделала?» Едва сдерживая слезы, выговорила принцесса. «Ему не понравилось, что я взяла его за руку при всех. Он так вздрогнул, когда я сделала это. И это еще. Я сказала ему, что поцелую его, а он...» Принцесса закрыла лицо руками и бросилась вон из комнаты. Король поспешил за ней, но вскоре вернулся и сообщил. «Принцесса заперлась в комнате и не пускает меня к себе». Внезапно на пороге возникла принцесса в мужском платье, при шпаге и с пистолетами за поясом. «Дочка, куда ты собралась?» – запричитал король. «Зачем ты меня пугаешь?» «Я очень люблю тебя, папа», – решительно произнесла принцесса. «Но я уезжаю. Седлайте коня!» И, обернувшись на пороге, добавила: «Не смейте следовать за мной! Клянусь, я убью каждого! Запомните это!» Ошеломленные придворные и король некоторое время стояли неподвижно, а затем бросились вслед за принцессой. камина в трактире Эмилия сидел знаменитый охотник и с наслаждением перебирал свои многочисленные дипломы. Раздался звон колокола, и в гостиную вошел занесенный снегом медведь. «Куда это меня занесло?» – спросил он, едва отряхнувшись. «Это гостиница?» «Да», – ответил охотник, и, недоверчиво оглядев медведя, добавил. «А вы кто, охотник?» «Что вы?» – воскликнул медведь. «Я не люблю охотников». «Да что вы понимаете?» – возмутился охотник. «Это самые достойные люди на земле. Я сам охотник, знаменитый. Я подстрелил 500 оленей, 500 коз, 400 волков и 99 медведей». «Убивать медведей все равно, что убивать детей», – возразил медведь. «Хороши дети. Вы видели их когти?» «Да, но они намного короче, чем охотничьи кинжалы», – упорствовал медведь. «У меня нет слов. Придется стрелять», – вспылил охотник и крикнул ученику: «Эй, мальчуган, принеси ружье, живо!» В комнату вбежал ученик охотника с ружьем в руках. Увидев его, медведь оторопел и потерял дар речи. Ведь проворный мальчуган, как две капли воды, был похож на принцессу, если бы та надела мужское платье. Ученик охотника молча посмотрел на медведя, затем повернулся и направился к выходу. «Простите!» – попытался остановить его медведь. «У вас нет сестры?» Ученик охотника отрицательно покачал головой. «Дело в том, – продолжал медведь, – что вы невероятно похожи на девушку, которую мне необходимо забыть как можно скорее. Что ж, не стану напоминать то, что необходимо забыть», – ответил ученик охотника. «Боже мой! И голос ее!» – удивился медведь. «Я как в тумане. Я ехал трое суток без отдыха, без дороги. Поехал бы дальше, но мой конь заплакал, как ребенок, когда я хотел миновать эту гостиницу». «Кого-нибудь?» – прервал медведя ученик охотника. «От кого вы бежали, словно преступник?» «От любви», – ответил медведь. «Я влюбился в ту самую девушку, которая так похожа на вас. Не смейтесь. Я очень серьезно влюбился. Я влюбился и был счастлив». А потом я вдруг узнала об этой девушке нечто такое, что все разом перевернуло. А страшнее всего мне стало, когда она сказала, что поцелует меня. «Презренная дура!» — воскликнул ученик. «Не смей так говорить о ней!» — вспылил медведь. «Это прекрасная девушка! Изволь говорить о ней почтительной!» «Она этого стоит!» — твердил юноша. «Она глупа, глупа, глупа!» «Довольно!» — крикнул выведенный из равновесия медведь. «Дерзких щенят наказывают! Защищайся!» Медведь выхватил шпагу, сделал выпад и сбил шляпу с головы ученика-охотника. Тяжелые, роскошные волосы упали почти до земли. Вместо ученика перед медведем стояла принцесса. Ошеломленный медведь выронил шпагу. «Принцесса, вы? Зачем вы здесь? 3 дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Я и не собиралась вас целовать. Я и не думала вовсе влюбляться в вас. Вы так обидели меня, что я отомщу вам». Принцесса выбежала из комнаты, а медведь, оставшись один, как в забытии, твердил: «Бежать! Бежать скорее!» Она сердилась и бронила меня, а я видел только ее губы и думал, что вот сейчас я ее поцелую. «Медведь, проклятый! Я погублю и ее, и себя! Прочь! Прочь отсюда!» Проводив медведя, трактирщик присел у камина и задумался. Вокруг царила тишина. И вдруг он услышал чьи-то шаги. В гостиную вбежали король, первый министр, министр-администратор и фрейлины. «Вы ее видели?» – выпалил запыхавшийся король. «Бледна, худа, еле держится на ногах. Немедленно проводите меня к ней!» С этими словами король поспешил к принцессе, но уже через несколько минут вернулся и поникшим голосом произнес: «Я в ужасном горе. Она сидит там, тихая и несчастная. Пойдите к ней, расспросите. Может быть, мы ей можем помочь?» «Но она обещала застрелить любого, ваше величество», напомнил министр-администратор. «Ну так что же? Шляпу мне, бумагу. Бросим жребий. Тот, кто вынет бумажку с крестом, тот и пойдет к принцессе». Бумагу с крестом вынул министр-администратор. «Разве это крест?» – выкручивался пройдоха министр. Это не крест. Это просто буква Х. Да нет, почему я? Во имя чего, извините, мне голову терять? То, что вы называете любовью, это немного неприлично и довольно смешно. Ладно, ладно, перебил его король. Сказал последнее слово приговоренного, и хватит. Все равно не помилую. Ступай. И тут появилась принцесса. Она хотела было броситься к отцу, но, заметив медведя, взяла себя в руки и спокойно произнесла: «Добрый вечер, папа. А я замуж выхожу». «За кого, дочка?» «Вон, за этого». Кивком головы показала принцесса на администратора. «Пойдите сюда, дайте мне руку. И не смейте хихикать, а то я вас застрелю. Свадьбу я назначаю через час. Дамы, вы поможете мне надеть подвенечное платье? За мной! Живо!» «Нет!» — решительно прервал его медведь. «Уйдите все отсюда. Мне надо поговорить с принцессой». «Ах ты наглец!» — выступил вперед администратор. Но медведь оттолкнул его с такой силой, что министр-администратор вылетел в дверь. «Уйдите все отсюда!» — умолял медведь. «Оставьте нас одних!» «Ну вот еще!» — возмутился король. «Мне хочется узнать, чем кончится разговор. Хотя я могу и подслушивать у замочной скважины». Король и придворные вышли из комнаты. «Принцесса, я признаюсь вам, — медленно заговорил медведь, — когда они остались одни. На беду мы встретились, на беду полюбили друг друга. Если вы поцелуете меня, я превращусь в медведя. Вы? Превратитесь в медведя?» Повторила принцесса, и по лицу ее полились крупные слезы. «Как только я вас поцелую?» «Да», — эхом отозвался медведь. «Вы будете бродить взад-вперед по комнатам, как по клетке?» «И никогда не поговорите со мною по-человечески?» «Да». «Папа!» — воскликнула принцесса. «Папа!» «Папа!» — кинулась принцесса к королю. «Он... Ах, дочка, я знаю, я подслушивал», — ответил король. «Вот жалость-то какая! А может быть, не стоит его прогонять, а? Подумаешь, медведь, не хорек все-таки. Мы бы его причесывали, приручали. Он бы нам иногда плясал». «Нет», остановила короля принцесса. «Я слишком люблю его для этого. Прощай. Навсегда Прощай. Внезапно из пустоты возник волшебник. «Как посмел ты не поцеловать принцессу?» — крикнул он медведю. «Но ведь вы знаете, чем бы это кончилось!» — возразил медведь. «Нет, не знаю. Ты не любил эту девушку. Иначе волшебная сила безрассудства охватила бы тебя. Нищие, безоружные люди — сбрасывают королей с престола из любви к ближнему, из любви к родине. Солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и ныряют в самый ад из любви к истине. А что ты сделал из любви к девушке?» «Я отказался от нее», — ответил медведь. Только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда им все удается, — сказал волшебник. «Я больше не буду помогать тебе. Ты прозевал свое счастье». Прошел целый год. На берегу теплого моря, окруженного стройными кипарисами и вечно зелеными пальмами, на широкой террасе сидел трактирщик, погруженный в воспоминания. Размышление трактирщика прервало появление принцессы, медленно бредущей по аллее благоухающего пышного сада. «Друзья мои, я рада видеть вас», — произнесла принцесса. «Сегодня особенный день. Мне все так удается сегодня. Вещи, которые я считала пропавшими, находятся сами собой. волосы послушно укладываются. А если я начинаю вспоминать прошлое, то ко мне приходят только радостные воспоминания. Жизнь улыбается мне на прощанье. Вам сказали, что я сегодня умру? Продолжала принцесса. Откуда вы это знаете, принцесса? Спросила одна из фрейлин. Смерть подошла так близко, что мне было видно все. Она груба и грязна, но довольна об этом. Постарайтесь скрасить мои последние минуты. Вдруг тревога тенью промелькнула по лицу принцессы. Вглядываясь в глубину сада, она произнесла: «Кто это? Слышите? Это он! Я знаю! Это он!» Это действительно был медведь. Он бросился к принцессе и, с нежностью глядя ей в глаза, произнес: «Почему вы плачете?» «От радости», — ответила принцесса. «У меня есть тайна, которую я не могла бы поведать даже самым близким людям. Только вам. Я люблю вас». Я люблю вас, правда, правда, так люблю, что все прощу. Вы хотите превратиться в медведя? Пусть, только не уходите. Я не могу больше пропадать тут одна. Пусть будет так, как ты хочешь. С этими словами принцесса обняла медведя и поцеловала его. В ту же секунду стемнело, сверкнула молния и прогремел гром. А когда все стихло, и солнечный свет вновь осветил террасу, все увидели принцессу и юношу. Ничего не изменилось. Они по-прежнему держались за руки и влюбленно глядели друг на друга. «Глядите!» — воскликнул волшебник. «Свершилось чудо! Принцесса поцеловала медведя, и он остался человеком». любить друг друга. Будьте счастливы. Ведь любовь – самое настоящее чудо.